Глава 22. Аракхи заканчивал пятый круг над городом, лениво паря на низких скоростях. Внизу сновали люди, бегала стража. На главной площади образовывалось торжественное построение. Отовсюду стекались жители города. «Приземляемся!» — попросил я своего крылатого друга, и он пошел на вираж, опускаясь. Зависнув над площадью и подняв в воздух кучу пыли, Аракхи громко выкрикнул свое имя, искренне считая, что это именно его приветствуют люди. Что же, отчасти он прав. Я активировал маску, что даровало мне внушительность, обволакивая меня непостижимой тьмой. «Ваша репутация среди релокантов Земли плюс один». «Хранитель Империума Аид приветствует жителей города Порта!» Громогласно крикнул я, и по команде Маверика мне хором ответили. «Да здравствует Империум!» Эхом разнесло по площади приветствие, и я встал смирно, демонстрируя собственную стать. Ко мне строевым шагом направился Маверик, взявший на себя функцию докладчика. «Как в армии. Мы даже не сговаривались и не репетировали. Все само собой произошло. Раз уж мы уже объявили о создании такого вот монструозного государственного образования, то и церемониал должны соответствующие соблюдать. Это было чем-то самим собой разумеющимся. Исключение в ситуациях, когда идут боевые действия. Там не до церемониалов, а они не идут. Так что становись! Равняйсь! Смирно!» «Гарнизон города Порта построен и готов к выполнению поставленных задач. Критических происшествий не было. Командующий первым имперским легионом — Маверик!» «Вольно!» — дал я отмашку, и приказ разлетелся по всей площади. Сжав руку своего соратника, поблагодарил его за хорошее представление и уже чуть потише выдал. «Обо всем прочем предлагаю пообщаться во время собрания офицеров. Пока будем его проводить, бойцов не отпускай. Пусть расчищают и знакомятся с отрядами нашего нового генерала. Там примерно 1000 бойцов. Добычи много, часа на 2 работы хватит». Следом я произнес короткую торжественную речь, поблагодарив за неоценимый вклад каждого из здесь присутствующих. Популизм в чистом виде, но замешанный на правде и восхвалении реальных достоинств. Не сказать эти слова благодарности бойцам было бы банально неправильно. Достав из рюкзака куб и положив его на землю, поднял магическое полотно портальной двери и вошел внутрь, сообщая о происходящем снаружи, чем привел многих в замешательство. Ибо больше половины бойцов сейчас спали и явно не ожидали, что наш Боинг долетит меньше, чем за 2 часа. Выигрывая время для бойцов, наружу со мной вышел отец и Арин, что приняли участие в части торжественной церемонии и с короткой речью обратились к местным жителям. Отец пояснил, кто они и откуда взялись. Отметил мой огромный вклад в спасение их группы и готовность каждого верой и правдой служить на благо Империума. Я за это время шепнул Маверику, что этот гвардеец — мой батя, и он удивленно на меня уставился, а потом поздравил. Крайне редко в этом мире случалось так, что родственникам удавалось найти друг друга. Особенно все усложнялось, если их забросило в разные регионы. Арин кивнула, как бы подтверждая, как порой сложно бывает найти родных, даже если цель заключается в их убийстве. Маверик снова удивился, и красавица пояснила, что разговор об этом пойдет на собрании старших офицеров. Следом короткую речь произнесла и она сама, сообщив всем, что ее короткая командировка окончена, и она возвращается к своим обязанностям, так что лучше бы всем, кто в чем-либо виновен, чистосердечно во всем признаться. Мертвая тишина на площади дала понять, как сильно все вокруг рады возвращению тираничной контрразведчицы. Не без наших стараний степень ужаса, отразившаяся в сердцах всех и каждого, достигла небывалых высот. Вместе с тем все понимали, просто так под ее клинок или под арест со стороны ее отдела никто не попадает. Однако слишком у многих имелись темные эпизоды в жизни. Будет желание, прицепиться можно к каждому. И благодаря системе, а также Крысюку и его жезлу, теперь все тайны можно достать и заставить говорить публично. Неудивительно, что количество преступлений в городе и его окрестностях стало стремиться к нулю во время ее работы. Началась работа. Стройными шеренгами выходили один за одним бойцы из общаги. Они сразу же строились, рассматривая настоящий человеческий город, в котором были счастливые, красивые и хорошо вооруженные люди. Уже второй такой город. Но по сравнению с оазисом Жемчужного леса, Порта все-таки больше походил на город, а не на военную крепость. Да и дети, сидящие на шеях родителей и нянечек, чумазые и взволнованные, тоже испепеляли этих суровых выживших вояк пронзительными взглядами. И это ощущалось. Бойцы сразу же приняли более героические позы, лишь бы достойнее выглядеть в глазах малышей. Командиры коротко посовещались и принялись раздавать указания. Было решено, что бойцы с мертвых земель заслужили отдых, сон и горячий ужин. Как бы они там в общаге не пытались все это дело организовать, а очереди и на кухню, и в душевые были бесконечно длинными, отчего многие спали прямо так, грязными и вонючими. Городские же бойцы занимались тем, что сперва с моей помощью опустошили бутылку затворника, выгрузив оттуда 1000 единиц всего на свете и сложив все это на обнесенной желтой полицейской лентой части площади. Туда же принеслись и представители складского хозяйства под руководством Роксаны, которая до этого скромно стояла в общем ряду старших офицеров и теперь начала активно работать, понимая, что это уже часть ее обязанностей. Из общаги потихоньку выносили все барахло, что было сгружено в комнатах, за исключением мебели. Она была хозяйской, то есть являлась частью артефакта. «Так, куда скелет выносите? Это элемент интерьера. Заносите обратно!» Скомандовал я, заметив, как получившие приказ прикинуться ветошью мертвецы стали покидать свое жилище. Ужин совместили с совещанием, на котором говорил в основном я, решая, что подчиненным стоит знать, а что нет. Фильтровал информацию и доводил до отцов командиров все, что узнал. Когда развернули карты, я сам взял карандаш, ручку и ловким движением руки дополнил ее. А увидел я много. Очень много. По крайней мере, всю ту территорию, с которой стоит ждать атак врага, точно видел. «Здесь у нас есть два опорных пункта, которые находятся в 8-часовом переходе друг от друга. Армия в режиме марш-броска добежит 12:00. «Союзники? Это хорошо. Какой состав армии? Есть ли укрепления?» 7000 человек в оазисе. Уровень у большинства от 15 до 20. Все, за редким исключением, бойцы. При необходимости все станут в строй». Некоторые от таких цифр присвистнули. У нас бойцов тоже было много, но уровни были далеки от легиона пустоши. Я же тем временем продолжал. «В городе имеется неплохая, но недостроенная цитадель. Это бывший форт, перестроенный после нескольких атак противника. Работы в данный момент приостановлены, и люди переброшены на более важный объект — храм». «Храм?» — удивился один из командиров, военный инженер, занимающийся проектированием и созданием оборонительных пунктов на территориях, захваченных Империумом. Правда, до сих пор он за пределы ближайших от города гексов так и не вышел. Рубилово — самый дальний объект, к которому он приложил руку. Мимоходом познакомился с ним на прошлых собраниях. Толковый, но слегка нетерпеливый и трусоватый мужик. Бывший гражданский проектировщик. «Верно, Арчибай. И я хочу уточнить, что со строительством и переоборудованием храмов порта?» «Будет закончено через 2 дня. Это зона ответственности Роксаны, хоть я и не до конца понимаю столь пристального внимания к этому сооружению». Пожал он плечами. «Не все карты должны быть открыты. Свободный доступ к информации может принести вред. Если наши соперники узнают, какие возможности могут дать некоторые вещи, особенно на высоких уровнях постройки. Храм на начальном уровне и на том, к которому мы стремимся, это крайне разные постройки по степени важности. Даже 1000 капищ и низкоуровневых храмов не сравнятся с одним, но 5-го ранга. Эта информация секретна. Ее запрещено доносить даже рабочим. Только вы и другие правители из числа союзников, получившие от меня указания к постройке, знают об истинной ценности храма 5-го ранга». Расставил я приоритеты. «Так а что он дает-то?» — не унимался седоволосый инженер. «Портальную сеть для верующих в единого Бога», — отчеканил я. «О, это действительно важно. Можно уточнить, есть ли у наших союзников нужные материалы, чтобы выстроить храмы такого уровня?» Я мысленно представил себе возможности царя Первой горы, Колотухи, успевшего собрать достаточное количество магических кристаллов, и Синегами Бури, получившего из моих рук все необходимое, кроме базовых материалов, разумеется. С этой мелочью и сам он прекрасно справится. «Хватит. Тогда я впечатлен возможностями наших союзников!» — улыбнулся инженер и с удовольствием вернулся к карте. «Прошу прощения, что перебил. А в этой точке что? Вы отметили, но не успели рассказать». «Это еще один оплот, которым мы управляем. Я начал рассказ о паре районов Токио, зажатых со всех сторон, кроме узкого прохода между высокими непреодолимыми скалами». «И кто там живет?» «Нежить, 2500. И один очень сильный командир. Сам город — кладезь для нас. Без учета этажей выше 10-го, там можно спокойно расселить до 30 000 людей и других представителей Империума. Есть практически все, что необходимо для жизни и выживания. Сам город — сплошная узкая планировка, идеально подходящая для обороны. «Нежить? Мы работаем с мертвецами?» — удивилась Роксана. «Ну, с учетом того, что Аид — бог подземного мира и уже давным-давно контролирует некоторых скелетов и всяких не очень приятных личностей, я удивляюсь твоей реакции». С невозмутимым лицом, на котором никакого удивления не было и в помине, глянула на нее Арин. «Просто это как-то...» «Это ничего не значит. Гномы-скелеты, которые альвисы, тоже нежить. И они наши союзники. Причем...» — отметил я интонацией этот момент. «Первые! Первые из всех, кто стал союзником. Пускай в этом городе их практически нет. На наших землях их практически не встретишь. А 9 из 10, увидев их, схватятся за оружие. Они — наши союзники. Варикейны — их детище. Мы жили и выжили, в частности, благодаря их талантам и их стремлению к спасению мира от истинного зла. Они стали нежитью, так как система решила, что даже в таком виде они достойны жизни. Да, другие мертвецы с альвисами ничего общего не имеют, но если мы можем контролировать это оружие, мы обязаны его контролировать. Иначе оно окажется в чужих руках. Главное — контроль не потерять», — справедливо заметил мой отец. «Согласен, это важно. Но местные командиры помнят Рубилово, где поток нежити был очень силен. И наши первые элитные сотни зародились именно там. Маверик может вспомнить еще и Нагорный вал. Все, кто выжили в той мясорубке, стали сильными воинами. Велеса помнишь?» «Помню. 21 уровень, командир экспедиционного корпуса Бобруйска. Почти 1500 человек в подчинении». «Значит, в самом Бобруйске еще больше людей и сил. Крепкий орешек», — подытожил Маверик. «Все так. И у нас всего недели две, чтобы подчинить Холмогорье. Как складывается набор и подготовка войск?» «В Караганде уже обосновалась наша основная группировка в 5600 человек. 2 мобильные легковооруженные тысячи при поддержке нескольких магов должны прибыть завтра с утра и к обеду, если не встретят никаких сопротивлений в ближайших жилых поселках. Те, кого ты сейчас видел в порте, — это новички-резервисты. Подкрепление от уважаемого гвардейца как нельзя кстати. На основе его людей мы сможем сформировать еще один корпус». «Значит, послезавтра войска общим маршем отправятся в западные и центральные части Холмогорья. Восток осваивается нашими союзниками из Лахора, а юг и вся береговая линия, по сути, уже наши». «Да, осталось по меньшей мере 12 городов, сравнимых с Карагандой, или даже больше по размеру, а еще сотни более мелких. Из тех 5600 человек в Караганде только 4000 вышли из города. Остальные присоединились в ходе продвижения вперед». «Хорошо. Помогите мне за 2 дня собрать отряд из 500 человек, что будет путешествовать со мной и помогать грузить и доставлять трофеи. Снарядить их нужно большими походными рюкзаками, телегами, тачками и инструментами. Все, что поможет быстро и в срок собрать добычу. Основа будет из людей-гвардейца. Приоритет на высокую силу и выносливость. Ловкость и живучесть вторично». Озвучил я всем свою просьбу, на что мне ответили, что это вообще не проблема. «Резервистов и желающих пойти в поход хватает. Но тут 2 проблемы. Часть людей не достигла 10 уровня и усердно выполняет ежедневные задачи для повышения уровня. А вторая просто ожидает экипировку, так как отправлять их в ширпотребе на войну мы не будем». «Приток людей уменьшился», — тут же смекнул я о недосказанной проблеме. «Да, в последние 2 дня, как отрезало, доходит до 100 человек в день, но если сравнить с тем, что было раньше...» — ответила мне за всех Роксана. «Как и ожидалось. Многие думали и думают, что резервы человеческие безграничны, но это не так. По моим прикидкам, в Холмогорье находится в лучшем случае до 1 000 000. Более реальная цифра — 500 или 600 тысяч. Для сравнения, в Шеллионе, месте, куда я отправлюсь поддержать союзников в борьбе за трон лесного владыки, больше 1 000 000 альвов. Шеллион и по площади побольше будет, но мы поняли», — кивнул мне Маверик, давая понять, что эту тему они уже затрагивали и не раз. Поэтому разбрасываться людьми, делая из них мясо на полях сражений, никто не намерен. «Клякса, ты чего молчишь?» — заметил я мельтешение в углу стола. «Босс! От вас! Простите, а можно мне выйти?» «Говори давай!» «Давите вы! Мне аж дышать тяжело, хоть я и не дышу. В общем, сложно рядом с вами!» «Да, душновато, но терпимо», — подтвердил один из помощников Маверика, кто-то новенький. «Аура правителя, чё ты хотел, монстр чернильный?» — стукнул его латной перчаткой по спине Генжи. Чернильный монстр? Где?» Выскочил из-за пазухи Арен Крысюк. «Чужак на собрании!» Тут же схватился за посох Маверик, но, посмотрев на меня, тут же успокоился. «Знакомьтесь, это волшебная крыса. Она умеет говорить, проникать туда, куда нельзя, и тогда, когда не просят. Магистр вранья, виртуозный лжец, превосходный сказочник. Вместе с тем, теперь он является первым помощником Арен и владельцем легендарного жезла истины. Как вы понимаете, он способен вывести на чистую воду любого». «О, да, детка! Это я! Великий и неповторимый!» Задрав хвост и усевшись в центре стола, деловито приподнял нос к потолку Крысюк. А уже через секунду Арен кивнула Кляксе, и тот от души долбанул чернильным молотом, оглушая паршивца и передавая его в руки красавице. «А вдруг он бы разбился?» Слегка удивился я такому ее отношению. «Я пыталась его разбить позавчера, когда он подглядывал за мной в душевой. Он нагло врет о своей хрупкости. Удар об камень его даже не поцарапал. А я била в полную силу. Да и сейчас он только прикидывается дохлым. Актер». «Интересно, а если его в бесконечный желудок кляксы пихнуть? Он долго там в чернильных кислотах перевариваться будет?» Задал я вслух вопрос, и Клякса сразу же раскрыл свою пасть на все 180 градусов. «Какой ты ужасный человек! Фу таким быть!» Тут же очнулся Крысюк и сиганул за доспехи Арен. Половина мужчин в комнате почему-то тяжело вздохнула. «Если я помру в следующей жизни, я бы хотел стать такой везучей крысой», — прошептал кто-то. Арен даже на секунду смутилась, а затем на ее лицо легла белая маска, и вокруг разлилось убийственное намерение, отрезвившее мужиков. «Клякса, чернила свои с карты подбери», — указал я на косяк помощника, и тот легким движением щупальца убрал со стола все лишнее. «Веселое у вас путешествие выдалось», — ухмыльнулась Роксана. «Да не то слово. Итак, вернемся к нашим баранам. Вернее, к скелетам». Продолжил я разбор полетов и составление планов. «Принесенная мной экипировка отчасти закроет нужды города, но с учетом того, что 9 из 10 артефактов создавались не для людей, работа по их переделке предстоит уйма. Собственно, в большой вояж я собирался еще и потому, сперва в Шейлион, а затем на другой берег Сларпового моря. И, несмотря на мой высокий уровень, я уже придумал, как сделать так, чтобы убийство сотен и тысяч сларпов не подняло меня к границам 50-го уровня или около того. Ведь тогда с убийством каждого будет падать ничего. А меня такой вариант не устраивает. Они — враги моего союзника. Они определены системой как монстры, и с них падает хорошая добыча. Не отказываться же мне от этого, верно? Роксана, мне нужно кое-что купить в терминале обмена». Моя загадочная улыбка заинтриговала красавицу, и она кивнула. Собрание продолжалось. Планы вырисовывались. Армия упражнялась. Легендарные кушания прекрасной Далии готовились. Остаток вечера и начало ночи я провел на совещании и внезапном обходе города. Увиденное дало мне понять, что порта в надежных руках, а четкая и отлаженная работа — заслуга моих специалистов, сидящих на своем месте и занимающихся своим делом со всем рвением. Один из таких специалистов обнаружился на штабной кухне со слепающимися глазами. «Далее! Ты чего тут трудишься посреди ночи? Давно бы уже шла отдыхать!» Я вместе с парочкой спутников, таких как Арен, Роксана, Клякса и, само собой, гвардеец, желавших осмотреть здесь каждый закуток, вошел на кухню. Сперва удивленно протянула она, а затем удивление переросло в зевок, который девушка не смогла скрыть. «Простите, просто боюсь опоздать. Вы опять улетите, так ничего и не съев». «В прошлый раз мне твои гостинцы достались. Спасибо большое. И все-таки чего ты тут?» «Норму я выполнила уже давно и отправилась домой, но узнала, что вы прилетели. Добежала только к концу построения и поняла, что надо спешить. Сразу пошла на кухню и вот, готовлю. Возьмете с собой хоть немного вкусняшек? Вы уже давно пропустили порцию коктейля своего олимпийского. Кстати, вот он». Протянула мне пластиковый кувшин для воды с симпатичной и ароматно пахнущей жижей, которую я с удовольствием сразу и выпил. «Интеллект плюс один». «Спасибо, красавица». «Вы когда улетаете? Я отправлю кого-нибудь, чтобы принесли всякого разного, по мелочи. И, кстати говоря, вот уверена просто, что все эти ваши начальники не сказали вам одну крайне важную информацию». Посмотрела она на Роксану, которая тут же закатила глаза. «Я провела исследование и выяснила, что для получения дозы гормона счастья не надо съедать целый пончик. Его можно и порезать. Конечно, эффект продлится куда меньше обычного в этом случае, но зато можно радость и счастье разделить на всех. Вот так вот». Победно уперла она руки в бока. «Точно! И как я сам не догадался! Вот это ты молодец!» Стукнул себя по лбу и похвалил труженицу. «Но все равно сильно не задерживайся. Роксана, проследи». Повернулся я к помощнице, и та показала мне ок. Когда зашел в свой номер в штабе, что находился на самом последнем этаже, то насладился чистотой и уютом. Тут же побежал в душ и увидел наполненную до краев бочку. Пройдет время, и на смену этим не самым удобным технологическим и инженерным решениям придет артефакторика. Магия заменит то, что раньше дарил простым людям технологический прогресс. Но это только в будущем. Сейчас же миру нужны другие магические технологии. Те, что отвечают одному простому запросу — война. С этой мыслью я и уснул, даже не заметив, как под мой бок легли две красавицы, согревая после ледяного душа своим теплом. Проснулся я первым, посмотрел на мирно сопящие головы у меня на груди и решил, что двигаться будет излишним. Это как с котятами. Если уж легли на грудь, лежи смирно, чтобы не разбудить. Зашло солнце. За открытым окном послышались крики. Попытался по отголоскам понять, что там происходит и как вообще обстановка, но ничего вразумительного не услышал. Судя по карканью вокруг башни и гомона, доносящегося со стороны порта, Аракхи что-то учудил. В дверь постучали. Один раз, затем второй. «Босс, это я, твой самый лучший помощник из всех возможных. Там птица твоя небольшого кита странного завалила и притащила в порт. Люди его касаткой зовут. За ним стая приплыла. Теперь все в порт вернулись. Рыбачить не могут. Они нападают. Что делать будем?» «Вот засранцы!» Едва шевеля губами, прошептал я, понимая, что блаженные минуты на исходе. «Еще 5 минуточек, пожалуйста». Слева прошептала красавица с растрепанными волосами. 10, или я прикончу эту паскуду за дверью!» Немилосердно пригрозила кляксе вторая голова на моей груди. «Тогда, босс, с вашего позволения, мы начнем добычу их мяса. Там урги-то небольшие, просто мы боялись, что их нельзя убивать. Можно же? Да! Молчите! Ну, буду считать, что разрешение я получил. Приятного вам отдыха! Что говорите? А, вы ничего не говорите!» «Тогда я ухожу, да?» Арин не выдержала и отправила свой кинжал с прикроватного столика в дверь, прошив ее насквозь и заставив одного чернильного монстра снаружи завопить. «Вот козел! Еще и с клинком моим убежал! Найду за душу!» Злобно выругалась Арин и уселась на кровати. «По крайней мере, 10 минут у нас еще есть. Я, если можно, досмотрю сон». Потянулась Роксана и переместилась на меня, решив использовать вместо матраса. Мечницу такой вариант явно не устроил, и уже через секунду Роксана была с меня сброшена. «Не для тебя я 10 минут выиграла!» — заявила она свои права и поправила волосы, беспорядочно лежащие на обнаженной груди. «Люблю я засыпать в порто». 10 минутами дело не обошлось. Да и 20 тоже. И уже когда перед окном замаячил огромный птичий глаз, подсматривающий за своим странным двуногим, я понял — пора заканчивать. Быстро умывшись, привел себя в порядок и отправился вниз. Роксана еще почему-то носилась с криками «Все пропало!» И только подошедший Клякса, протягивающий Арин кинжал, подсказал, что сегодня она ведет утреннее собрание в штабе. И закончилось оно 40 минут назад. Мужики в порту разделывали добычу. Рядом крутилась Фурия и красноглазая Далия, что руководила разделкой редкой в наших краях добычи. Новые ингредиенты в ее руках превращались в новые рецепты системных блюд. Золотой в нынешних реалиях талант. Видимо, этой ночью глаза она так и не сомкнула. Я отправился к складам, что расчистили от хлама в виде бесполезных и ждущих переработки автомобилей. Сейчас эта область, занимающая по площади пространство нескольких футбольных полей, была на треть заполнена добычей, большую часть из которой принес я сам. Вокруг всего этого добра деловито сновали знакомые лица из числа первых переманенных в Бобруйске и других городах. То и дело к ним подбегали 5 бойцов и, получая очередное распоряжение, хватали часть добычи и уносили на указанное место. Складов было много, и все они имели свой отряд хранителей. 2 человека из стражи, 3 работников и 1 ответственный кладовщик-учетчик. На мгновение даже захотелось остаться здесь и своим трудом, знаниями и, так сказать, присутствием помочь городу. Мне ведь не показалось, что при моем приближении люди переходят с обычного шага на быстрый, а иногда и на бег. Ладно, пора собирать свои 500 добытчиков и помощников, расселять их в общаге и выдвигаться к Шеллиону. Разведка говорит, там стало жарковато. А значит, самое время прийти и поломать к чертям альвийский баланс сил, имеющийся в регионе. И, естественно, в мою пользу. Сбор бригады с легкой руки кого-то из офицеров, прозванной «золотодобытчиками», немного затянулся. Этим временем с удовольствием воспользовалась Далия, выпившая какую-то редкую гадость, взбодрившую ее по самое не балуй. Она в несколько ходок при помощи пары помощников принесла несколько десятков упакованных блюд, повышающих характеристики. Были там и разовые порции, рассчитанные на меня, и целые кастрюли для ребят. Одной только солонины и сушеной рыбы аж полтонны привалило. Как только я взял в руки мясо, сразу начал искать глазами Кляксу, что все это время крутился рядом со своим ведром протухшей рыбы. Но его и след простыл. Одно ведро стояло и воняло. Ну и что мне с ним делать? Я взял ведро в руки и удивился, сообразив, что это. Наживка для рыбалки. Позволяет привлечь хищников, что не брезгует ароматной рыбой. Ранг редкий. Количество 50 из 50. «Ладно, заберу», — решил я и перенес ведро в общагу, предварительно плотно упаковав в несколько здоровенных целлофановых пакетов. «Ура!» — раздалось где-то в стороне порта. Чуть улыбнулся, продолжая делать вид, что пытаюсь найти источник шума. Подыграть я не против. Это позволяет создать историю, которую Клякса или еще кто-нибудь позже расскажет где-нибудь в баре или за ужином. «Ну что, твои золотые мальчики и девочки построены?» Рядом оказался отец и хлопнул в ладоши. «Девочки?» — удивился я. «Да, только это, страшно они просто пи...» Не сдержался батя, и я понял, о ком идет речь. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Перед глазами уже появилась картинка разрушенной общаги и ломаной-переломанной мебели. «Ах, альвийки, ненаглядные наши!» Я смотрел, как полуголые варварши гуляют по площади и нагло роются в рюкзаках мужчин. Своих и чужих. Ох, сколько их. Говорят, все, что остались. Остальные уже в войсках. Они должны были со следующей партии отправиться. О, человека-вождь! Говорят, твоя волшебная рука приносит золото и радость, а еще смерть врагам. Я бы с радостью отдаться в твои руки. От головы до между ноги. Зачем-то подмигнула она мне, отчего половине бойцов отряда стало плохо. Сын, это что за... «Союзники!» Тяжело выдохнул я и побрел к своему счастливо улыбающемуся командиру отряда «золотодобытчиков».